Он впервые предстал передо мной в виде силуэта. Так когда я вошел в зал, он стоял спиной к окнам, за которыми заходило солнце. В зале было много людей, и все курили. Дым прям-таки целыми стадами ходил по залу, и эти голубоватые волны окутывали его высокую и, как теперь казалось мне, черную фигуру. Меня вызвали из другого помещения специально для того, чтобы познакомить с ним, и поэтому, когда я вошел, раздались возгласы. «Вот он! Вот! Это Олеша! Это он!» Кто-то взял меня за руку и повел по направлению к тому стоявшему окна. В течение секунды он все еще был для меня силуэтом. Впрочем, с замиранием сердца я и в силуэте узнал нечто давно известное, знаменитое. Может быть, он в это время поднял руку, чтобы коснуться усов. Но вот следующая секунда, и я вижу его уже во всех красках и объемах, каково и зрелище заставляет меня с особенной силой почувствовать, что моя жизнь есть именно путь. Вот я подошел сейчас к утесу на этом пути. Тем убедительнее для меня это ощущение, что стоящий передо мной высок, разноцветен и освещен солнцем. Так вот какой он, — проносится у меня в мыслях, — так вот какой вы, — говорит Горький. Недавно вышел мой роман «Зависть», сразу доставивший мне известность в литературных кругах. Известен я и Горькому, который прочел роман еще в «Сорренто», как-то я знаю с письма его к Валентину Катаеву. Он смотрит на меня, подергивая ус. Что он видит? Про себя я знаю, что успех уже вскружил мне голову. Видит ли он это? Я начинаю думать, что видит, и мне делается стыдно. Однако это переживание, которое я сам оценивал в эти мгновения как благородное, я тут же загнал куда-то вглубь души и дал волю как раз противоположному переживанию. Подумаешь, говорил я себе, Горькищ, неизвестно, кто нас пишет лучше. Наши взгляды встретились, и я увидел, что он смотрит на меня ласково. Чувство стыда залило меня. Этот стыд усиливался еще и от понимания мною того обстоятельства, что я, только что заносившийся против него, сейчас отдал бы жизнь за одно слово похвалы от него. Этого особого слова не последовало. Он произнес несколько фраз вообще о молодых, о том, что вот, мол, как это хорошо, что появляются молодые писатели. Представление меня Горькому, собственно, уже окончилось, собрание уже перешло, так сказать, к другому вопросу, а я все еще искал его взгляд. Такова была моя первая встреча с Горьким, отравившая меня жгучей жаждой быть признанным этим человеком. Вскоре после этого дня, однажды, когда я был у Валентина Катаева, он вдруг снял трубку и соединился с кем-то, с кем именно я не знал, так как это начиналось, так сказать, вне сферы моего внимания. «А можно и Олеше прийти?» — услышал я. «Да, да, Олеша, можно?» Оказалось, что он говорил с Екатериной Пешковой, женой Горького, по поводу какого-то, как видно, ранее полученного приглашения. Катаев, так как он посетил Горького в Сорренто, был с ним на правах более короткого, чем, скажем, я, знакомство. «Пойдем к Горькому, там сегодня Леонид Леонов читает новую пьесу». Горький жил в Машковом переулке, недалеко от Мыльникова переулка, где жил Катаев, там же, на чистых прудах. Просто чтобы войти в подъезд Горького, нам нужно было всего лишь оказаться по ту сторону дома, в котором мы находились, кажется, пятый этаж. Во всяком случае, высоко. Нам открывают дверь, мы в коридоре, темным, только с тем светом, который падает из открытой в конце двери, светом дня, так еще день, хоть близкий к закату. «Пожалуйста», — говорит кто-то, сопровождающий нас по коридору, «да-да, сюда». И вот комната в доме Горького, столовая. Первое, что бросается мне в глаза, — это кружки колбасы на тарелке, той колбасы, которая теперь называется любительской. Я не ждал, разумеется, что нас встретят яствами, разукрашенными в перья и кружевную бумагу, но тарелка с колбасой, очень выразительная, на белой скатерти, была совершенно неожиданной. И это было приятное мгновение. Мысль о Горьком как о необыкновенном человеке перестала быть единственной о нем мыслью. Я подумал о нем как о простом человеке, тоже с простой человеческой симпатией, представив себе его дающим такое распоряжение, как он: «Ну, купите колбасы». Колбаса, гость пьют чай. Самого Горького в комнате нет. Потому как ведется разговор, несколько напряженный, с часто наступающими паузами, какой-то бесполезный разговор, понятно, что все думают именно об отсутствии Горького. Где же он? Тут же мне отвечает дверь, что он за нею. Высокая белая дверь, которую я вижу впервые в жизни, но о существовании, которое давно знаю, эта дверь рабочей комнаты писателя. «Ничего, ничего», — отвечаю я двери, — «я жду». Я не помню, как он вышел, не помню, как здоровался с гостями, в том числе и со мной. Фигура его начинает жить в этом моем воспоминании с того момента, когда, уже обойдя всех, он стоит в пролете двери, на фоне видной в этом пролете части комнаты, высокий, элегантно-костлявый, говорит о том, что читал так, что «Тихий Дон», и как ему вещь эта нравится. «Хорошо», — произносит он несколько раз, с особенной выразительностью, показывая нам в этом слове свой выговор на «о». «Хорошо, да, хорошо». И даже повторяя это «хорошо», каждый раз как-то мотает головой. Так сильно в нем признание, что действительно «хорошо». Он спрашивает нас, не видел ли кто Шолохова, не знаком ли кто с ним. Ему отвечают, что это никому ранее неизвестный молодой человек, казак, проживающий в станице. «Хорошо», — говорит он. Кстати, и Маяковский никогда не кривлялся, не позировал. Я помню, как он однажды, увидев чье-то восторженно уставившееся на него лицо, сказал, хоть и с юмором, но все же раздраженно, смотрит на меня и что-то шепчет. Видимо, с ней мертвых. Разве это не странно? Те, кого уже нет на свете, живут в наших сновидениях жизнью живых. Причем мы сами придумываем слова и поступки этим людям, жизнь которых окончилась, которые уж не могут произносить слова или совершать поступки. Мы как бы воскрешаем их. Они еще живут некоторое время, действуют так, как этого хочет наше работающее во сне сознание. Мы не удивляемся, что они живут. Я не помню, чтобы, увидев во сне мертвого, я подумал, что это мертвый. Он ходит, разговаривает, и меня не охватывает страх. Все же какая-то тревожная мысль, что с этим человеком что-то случилось, закрадывается в душу с самого начала сновидения. Однако я никогда не знаю в сновидении, что это случившееся с ним есть смерть. Что-то случилось, в результате чего этот человек стал другим. А мертвые во сне всегда носят в себе некое изменение, которое нами воспринимается с раздирающей сердце грустью. Обычно это какой-то изъян, без которого никогда не снятся нам те, что умерли. Повторяю, мы воспринимаем этот изъян с необыкновенной грустью. Так наше сознание все же не мирится с тем, что во сне мы видим мертвых. Оно разрешает им ходить, разговаривать и общаться с нами, но все же оно видоизменяет сущность или физический облик этих не имеющих права жить людей, и это изменение, этот изъян их личности или внешнего вида, так горестен для нас, что, воспринимая его, мы грустим во сне не меньше, чем грустили наяву, когда видели этих людей мертвыми. Мне часто снится Маяковский. Как и все мертвые, он живет в моем сне не полной жизнью, а жизнью, которой нанесен изъян. Каким же изъяном наделяет сознание облик Маяковского? Мне снится Маяковский, лишившийся интеллекта. Вот как мстит разум самому себе за эту поблажку здравому смыслу, которая выражается в том, что мертвый воскресает. Да, я вижу живого Маяковского, он живет в сновидении, он разговаривает, действует. Но как жестоко Расправляется разум сам с собой за то, что он идет на нарушение естества, природы и логики. Маяковский жив в твоем сновидении. Ну, что ж, хорошо. Но зато он будет жить жизнью резко противоположной той жизни, которой он жил тогда, когда был живым на самом деле, наяву, на земле, а не в туманной стране сновидений. Тогда он был блестящим собеседником, мыслителем, остроумным человеком. Тогда ты поражался проявлением его одаренности. И именно отмечал ты в своем сознании, что этот человек обладает глубоким и богатым интеллектом. Так вот, потому что он живет в твоем сновидении, хотя не имеет права жить, потому что давно умер, именно потому, что нарушен закон природы, он будет наделен тем изъяном, который больше всего подчеркнет разницу между Маяковским, который жил на самом деле, и Маяковским, которого ты наделил призрачной и печальной жизнью мертвеца, воскрешенного сновидением. Он будет жить в твоем сновидении человеком, о котором все шепчутся по углам с грустью и жалостью. Мне приснился сон, в котором я разговаривал с Маяковским с глазу на глаз. Вот именно так, с глазу на глаз. Потому что никого, кроме нас, в этой комнате сна не было, и мы сидели очень близко друг от друга. Я вижу его лицо перед собою и говорю о том, что ж, помимо тех поистине великих поэм, которые он написал, вот эта книга, я держу в руках не слишком толстую книгу, вот эта книга, говорю я, что-то говорю, восхищенные, чего не помню. Я говорю так же, что мог бы написать о нем хорошую статью. Ему это приятно. Я говорю с особой значительностью, так как подсознательно помню, что он умер. Ему приятно, что я хочу написать о нем статью, лицо доброе, грустное, и мне даже кажется, что в глазах у него слезы. Он незримо и радостно присутствовал на литературных собраниях, заседаниях. До сих пор я спрашиваю иногда, разве вы не видели Маяковского? Большинство теперь отвечает мне, что не видели, были еще маленькими. Маяковский любил игру в карты. Однажды Катаев, Яншин и я условились с Маяковским, что придем играть в карты. Он все спрашивал, пока мы собирались, почему же мы не идем? Скорее, мол. Мы пришли в Генриков переулок, он жил в квартире совместно с писателем Осипом Бриком и его женой Лилией Брик. Маленькая квартира, построенная, вернее, отделанная по чертежам конструктивиста Родченко и ставшая от этой отделки похожей на какой-то ящик. У поэта была буквально крохотная комната, объемом не больше как метров три. Теперь в этой квартире музей, ее многие считающие эти строки знают. Я описываю ее в том виде, когда в ней еще всего лишь жили. Крохотная комната с бюро, с гофрированной волной крышки. Первым выбежал навстречу бульдог Булька. Маленький, с круглой головой, приветливый, симпатичный бульдог. Маяковский очень любил эту собаку. Охотно брал ее на руки, ласкал. В одном из опубликованных его писем к Лили Брик он чудесно рассказывает о Бульке, который, оказывается, встречая его, не только лижет ему руку, а еще ухитряется некоторое время прям-таки повисеть в воздухе. Любовь к животным была, кстати говоря, одной из великолепных черт Маяковского. Стоит когда-либо разобраться с тем, что означает эта черта, откуда она рождается. Я помню разодравшее сердце чувство осиротение, которое испытал я, когда мне сказали, что час тому назад Маяковского не стало. Как? Боже мой! Навсегда! Это навсегда! Я через некоторое время увидел его мертвым. Он лежал на диване под стеной со смертельными тенями на лице, укрытой простыней. Вечером я стоял на грузовике, на котором везли его в гробу в клуб писателей. В гробу, краска которого липла к рукам. Это было в апрельский вечер, холодный, с маленькой луной в небе, и я этого никогда не забуду. Маяковский не был, как известно, членом партии, но он был всей душой коммунистом. Когда он читал стихи, направленные против врагов новой жизни страны, против всякого рода врагов, а от чемберлена до бюрократа или взяточника. В его руках, казалось, сверкал меч. В день его смерти, когда уже вечером мы собрались в Генриковом переулке, где теперь музей, а тогда была квартира Бриков, вдруг стали слышны из его комнаты громкие стуки, очень громкие, бесцеремонно громкие. Так могут рубить, казалось, только дерево. Это происходило в вскрытии черепа, чтобы изъять мозг. Мы слушали в тишине полной ужаса. Затем из комнаты вышел человек в белом халате и в сапогах, не то служитель, не то какой-то медицинский помощник, словом, человек посторонний нам всем. И этот человек нес таз, покрытый белым платком, приподнявшимся посредине и чуть образующим пирамиду, так как если бы этот солдат в сапогах и халате нес сырную Пасху. В тазу был мозг Маяковского. В Москве два памятника Маяковскому. Один — статуя, которую он, по всей вероятности, отнесся бы строго, и другой — станция метро его имени, от которой он, влюбленный в индустриальное, несомненно, пришел бы в восторг. Это очень красивые станции, со стенами из стальных арок, где сталь, в основном оставленная, так сказать, в натуре, в качестве цвета, местами выкрашена в сурик. Соединение этих двух цветов напоминает машины, оно именно очень индустриально. Однажды эти арки показались мне гигантскими прорезями для рук в некоем жилете. В следующее мгновение я уже знал, что представляет собой эта станция. «Стальная кофта Маяковского», — сказала мне воображение, — «вот как хорошо». Он, носивший желтую кофту футуриста, теперь может предстать перед нами в стальной кофте гиганта. Иногда мне представлялось, что я вижу его одиночество. Он мне казался грустным. Я ловил себя на этой мысли. Маяковский грустен и одинок. Эта грусть проскакивала в разговорах. Последний раз я видел Маяковского на диспуте по поводу бани. Его ругали, обвиняли в непонятности, говорили даже, что он халтурит. Маяковский казался очень усталым, темным. Через некоторое время я увидел его мертвым в его квартире в Гедриково переулке на кровати. Он лежал в позе идущего, как впоследствии сказал Пастернак. Почему он должен был все-таки умереть рано, как бы подтверждая правильность того, что говорит о поэтах «Старый мир»? Поэты более других печальны изо всех, они одни думают о смерти.